он стал похож на бочку, в которой забродило молодое вино. Словно в чаду он прожил 2 года, путая новые свои непокойные чувства с вереницей неотложных дел, с очередными делами. Это Варвара Михайловна подшучивала над ним. «Очередные дела? Экая длинная бесконечная очередь дел!» Он захлебывался чувствами к жене, потом к Ленке, мчался куда-то, летел, пока, наконец, Шеринг не привез его на работу в Питер. Тут Родион отрезвился. Тут были не только доки, но громадные эллинги с десятками невиданных кранов. И весь город, как корабль, стоял на воде, умещенный в прямолинейную сеть каналов и рек. Здесь можно было не только неустанно строить и спускать на воду суда, но, казалось, все было приготовлено для того, чтобы произвести самый что ни на есть большой ремонт всему человечеству. Поистине в таком ремонте и состояло главное очередное дело. И вдруг... Ну да, ведь это всегда случается вдруг. Вдруг Родион обнаружил, что у него есть жена, семья. Нет, не так. Что жена отстаивает право на особую жизнь, на свое понимание жизни, что ей почему-то скучно, что она никогда ни в чем не могла согласиться с мужем, и его очередные дела расцениваются ею не дороже прошлогоднего снега. И также вдруг Родиону стало неловко перед женой за свою нежность к Ленке, и он старался приласкать ребенка втихомолку с глазу на глаз. Тогда все чаще приходили такие минуты, как теперь. Родион сидел в неподвижности, поводя бровями и отыскивая в уме порядок и причинность. Но вместо причинности в голову лезли Катерина, Елизавета и Ванны, и в усмешке жены чудилось отражение самодовольной, зачарованной улыбки городских дур. В последний раз, когда Родион после спора с женой ушел в свою комнату, он неожиданно потерял самообладание. «Кой черт связал меня веревочкой с проклятым музыкантом?» — заорал он, стукнув кулаками по столу. Он помнил, как Варвара Михайловна вся засветилась на концерте, подходя к Никите, как потом, по дороге домой, старалась опередить Родиона, не проронив ни слова. Вечно ненавистный Никита опять откуда-то вынырнул на пути Родиона. «Кой черт, скучно, скучно!» — бормотал Родион. А до сих пор не было скучно. Не может найти себе место после концерта. Бабья блажь. Родион внезапно распахнул дверь в комнату жены. Ему хотелось закричать, но он сдержал себя, круто остановившись у порога. Варвара Михайловна глядела на него удивленно, и улыбка, которая всегда бесила Родиона, едва заметно начинала проглядывать сквозь удивление. «Значит, ты неверно рассказывала мне о нем?» — медленно выговорил Родион. — О ком? — О скрипаче. Об этом. Она неслышно засмеялась. — Ревнуешь? — Брось болтать чепуху! — крикнул он, наливаясь кровью. — Я не хочу, чтобы ты обманывала. Больше ничего. Она подобрала ноги на диван, уселась поудобней, неторопливо поправив на плечах пестрый платок, потом спросила тихонько. «Ревность недостойна человека?» «Я не шучу. Религия — опиум для народа. Перестань!» — почти задохнувшись, прохрипел Родион. Он заметался по комнате, сильно потирая ладони, точно решил с чем-то разделаться навсегда. «Чешутся руки!» — подзадорила Варвара Михайловна. «Послушай, ты!» — опять закричал он, останавливаясь подле дивана. «Ты говорила, что этот музыкант — твой старый друг!» «Как его? А сама...» «Ну?» «Я все понимаю, я не слепой, я...» «Ну?» Она резко встала с дивана и выпрямилась рядом с Родионом. «Я говорила, что Карев мой друг. Я говорила об этом потому, что ты тоже его друг». «Неверно. Мало ли я встречал мальчишек». «Постой. Тебе мало этого, да? Ну, слушай». Она плотно запахнулась платком, еще ближе подступила к Родиону и пробормотала настойчивым шепотом. «Карева, я люблю. Понял? Понял? Понял.